собирались рисовать и по утрам в воскресенье. Поленова писала в 1889 году Антиповой: «Устраивается акварельное утро, горячее участие будут принимать Левитан и Коровин, самые даровитые ученики здешней школы, такие молодые, свежие, верующие в будущее, новой хорошей струйкой пахнуло от этого элемента». Приглашали натуру, позировали по очереди, и участники вечеров. Делали наброски пером, акварелью, кто любил пастелью. Не раз позировал и Левитан, то в костюме бедуина, то в чалме. Поленов сделал два наброска, пером и акварелью. Быстрыми, уверенными штрихами нарисовал друга Нестеров. Карандашный рисунок оставил Виноградов. Рисовальные вечера очень сближали. За чаем после трудов велись разговоры о самом животрепещущем в искусстве. Тут же разбирали работы в дружеской обстановке, без тени неприязни. Очень полезно было молодым порисовать рядом с маститыми, хотя бы с таким виртуозным рисовальщиком, как Репин.